Чудовище истошно завопило, и Алекса охватил ледяной ветер. Охотник не обратил на это никакого внимания, он продолжал свой путь и рассчитывал на то, что чародейка смогла достаточно истощить противника, чтобы демон потратил часть энергии и проглоченных душ и был ослаблен. Шаг за шагом он продолжал свой путь, преодолевая новые барьеры из тьмы и убивая новых фантомов, и вскоре его нога наткнулась на слабо мерцающий кристалл. Идущего из камня света было недостаточно, чтобы развеять магию демона, повелителя бездны, именно так его называли во время учебы, но хватало, чтобы охотник понял, что находится внутри него. Еще раз покачав головой, он отметил беспечность чародейки, поднял артефакт и положил к себе в карман. Затем он продолжил свой путь вглубь пещеры, чтобы найти Эниду, но демон снова издал вопль, заставив его остановиться. Тварь полностью отвлеклась от чародейки, и сейчас посланница Маравала была в безопасности, это успокаивало охотника и настораживало одновременно. В узких тоннелях его не могли ударить сзади, однако противник был достаточно умен, чтобы появиться из любого угла и окружить его армией фантомов. Охотник ударил перед собой, надеясь зацепить своего врага или разрушить зачарованным клинком демоническое заклятие, но его действия оказались тщетными. Он попятился, попытался отыскать спиной стену и, почувствовав лопатками каменную преграду, животным криком попробовал спровоцировать демона. Ему ответил все тот же вопль, только сейчас он прозвучал прямо за спиной, там, где были только камень и тьма. Алекс еще раз махнул клинком перед собой, убедился в очередной тщетности попытки и снова выругался. В этот раз Сат недовольно упомянул чародейку. Если бы Энида была сейчас в сознании, за такие слова она непременно бы снова попыталась убить напарника, и на этот раз ее ненависть сожгла бы его дотла вместе с демоном. Однако никто не отозвался на ругательство охотника. Посланница Маравала стала жертвой своего упорства и не могла ничем помочь ему. Лишь злобное шипение у самого уха послужило охотнику ответом, жалкая попытка демона симулировать речь. Охотник начал вспоминать все, что когда-либо знал про повелителей подземелий. В голове вертелись почти забытые образы учителей, слова из книг и краткое описание этих тварей. Тьма была их создателем, их матерью и защитницей. Они пользовались ей, как своим домом, могли изменять по своему желанию и, при хорошем улове, легко материализовать созданные ими образы. Тьма была их крепостью, и единственное, что могло разрушить ее, был свет, но где его взять здесь, в темном подземелье? Фантом ударил неожиданно. Вражеский клинок оказался прямо перед лицом Алекса, на том маленьком участке, где свет его рун все-таки смог отвоевать несколько сантиметров у тьмы, но этого расстояния хватило, чтобы охотник успел уклониться и атаковать в ответ. Лезвие ударилось о чьи-то доспехи и отскочило назад. Он понял, что демон сумел сосредоточиться и создать настолько реальный образ, что тот почти целиком существовал на материальном уровне. Охотник собрался отступить, но вовремя вспомнил, что где-то здесь лежит чародейка, и не решился сделать хотя бы шаг в сторону, чтобы случайно не запнуться об нее и не упасть или не раздавить хрупкое тело посланницы Маравала. В это же время он заметил, что уже не так крепко держит свой клинок. Силы утекали из него, усталость наоборот нарастала, а мозг уже отказывался быть таким же бдительным и думать о том, как уничтожить демона. Повелитель бездны принялся за душу охотника и готовился убить его, даже не показываясь из тьмы. Алекс улыбнулся наивности демона, который думал, что с ним можно покончить так легко, и вынул кристалл чародейки из кармана. У него почти всегда есть второй план. Кристалл не был полностью заполнен, но помещенной туда энергии было достаточно для ослепительной вспышки, которая обязательно произойдет, если дать ей свободу. Охотник не знал, останется ли жив после того, как артефакт будет уничтожен, и насколько сильным будет взрыв, но другого выхода у него не было. Он подбросил артефакт, со всей силой ударил по нему мечом, зажмурился, приготовившись принять удар высвобожденной энергии, и ничего не произошло. Клинок со звоном ударил по кристаллу и отшвырнул его вглубь пещеры. Энергии в кристалле было недостаточно, чтобы разорвать свое вместилище, однако она все равно помогла Алексу как смогла. Меч повредил артефакт, и из него струей выливалась энергия. Энергия с большой буквы, которую обычные люди называют душой. Она яркой нитью отметила свой след и подарила Алексу еще несколько сантиметров света в подземном царстве тьмы. Демон почувствовал, как в его угодьях появилась новая и беззащитная пища, и бросился пожирать ее. В этот момент стремительно исчезающая струйка энергии изменила свое направление и потекла от кристалла в сторону, где в крайне небольшом освещении угадывался силуэт демонической сущности. Алекс, не раздумывая, бросился вперед и ударил мечом чуть ниже головы. Опьяневшая от энергии тварь завопила, но снова упавший на шею меч поставил точку и в уродливой симфонии демона, и в мистических убийствах в герцогстве Аренал. Руны ослепительно вспыхнули, подтверждая, что клятва относительно этого демона была соблюдена и охотник снова может жить спокойно, и погасли. Хотя демону и настал конец, но клинку было не суждено оказаться в ножнах. Тьма вновь ослабила свои путы, и охотник смог найти лежащую без сознания чародейку. Теперь он должен был вытащить их обоих наружу, а без чародейки, которая, судя по почти пропавшему дыханию, очнется еще не скоро, единственным источником света оставался зачарованный клинок Алекса. Как следует пнув оставшуюся после демона горстку золы, пепла и серы, он грубо закинул чародейку на плечо и направился к выходу. Не забыл про довольно дорогие распылители, вытащив их из стен, с трудом поднялся по промерзлым неровным ступенькам и, оказавшись на поверхности, свалился вместе с чародейкой. Что же, все вышло гораздо лучше, чем могло быть, отметил он спустя несколько минут. Силы неохотно возвращались к нему, пройдет еще несколько дней прежде, чем он сможет полностью восстановиться, и чувствуя это, охотник с удовольствием смотрел на горящие высоко в небе звезды. Через ветки их было почти невозможно рассмотреть, особенно с испорченным от чтения зрением, но все же Алексу это удалось, и теперь он с удовольствием наблюдал за звездами и просто радовался смерти еще одной демонической твари. «Адиль!» — крикнул охотник, немного отдохнув и поднявшись с земли. «Иди сюда, все кончено!» Ему никто не ответил. Он прождал несколько минут, но тишину так никто и не нарушил, затем посмотрел на так и не пришедшую в себя чародейку и снова поднял ее на плечо. Ключица недовольно хрустнула, но Алекс всего лишь стиснул зубы и направился к месту, где оставил наследника Аренала и его подругу. Ветки все так же мешали пройти, но охотник без всяких церемоний рубил их своим клинком и продвигался дальше. Ноги часто подкашивались, и ему приходилось останавливаться, чтобы опереться о дерево и перевести дух. Пусть силы и возвращались к нему все быстрее, а чародейка на плече ничуть не казалась тяжелой, прошло довольно много времени, пока Алекс наконец вышел на заветную часть тропы, где его, впрочем, никто не ждал. «Адиль, твою мать, сейчас не время для этого», — прервал он уединение двух влюбленных. Наследник подскочил, схватил штаны и постарался как можно скорее прикрыться. Его подруге спрятаться стоило гораздо меньших усилий, она просто поправила свое деревенское платье, которое было сшито из меха и казалось достаточно удобным не только для того, чтобы согреться, но и укрыть свое тело. А если бы сейчас появился не я, а демон? Не обращая никакого внимания на их реакцию, спросил Алекс, опустил чародейку на землю и сел рядом, чтобы снова перевести дух. А на кой ему здесь появляться? Удивился Адиль. «Разве вас и того смерда ему бы не хватило? Зачем с этой твари выползать из своего логова? Молодец! Я бы даже сказал, что ты умный, но...» Алекс улыбнулся и похлопал ладонью по земле. «Заниматься этим в таких условиях. Не знаю, от детей Августина или нет, но твоему отцу нужны внуки, а при таком морозе ты убьешь все надежды на династию». «У Августина сын», завязывая пояс на своей рубахе, сообщил Адиль. «Венцеслав, кажется, и насколько я помню, для продолжения династии нужна хотя бы одна девочка. Твой язык слишком острый», — по-доброму сказал Алекс, снова улыбнулся и решил продолжить путь. Он поднялся и снова забросил Аниду на плечо. «Что будешь делать, если твоя девица понесет? Лучше думай, что будешь делать, если ее укачает и стошнит прямо на спину». Охотник понял, что Адиль намекал взять ее на руки, а не таскать на плече, однако так ему было гораздо удобнее двигаться, да и о состоянии чародейки он заботился не больше, чем о цветах во дворце Адаларна. Лишь бы дожила до Аренала. До деревни мы дошли за 3-4 часа, значит, если не будем останавливаться, то уже утром ты сможешь увидеться со своим отцом и уговорить его спрятать свою дурочку у него в прислугах. Мой тебе совет, не рассчитывай на это. Думаешь, сможешь дойти? Тебя же на месте качает. Алекс кивнул и, закусив губу, направился вперед. «Я справлюсь», — заверил он, пытаясь удержать равновесие. На зубах была кровь, а губа оказалась прокушена. «Наверное, вам не сладко пришлось», — продолжал свои расспросы Адиль. Его спутнику только что удалось убить существо, прародичи которого слагают легенды, и наследнику хотелось узнать как можно больше, чтобы хоть как-то унять свое восхищение. «Раз твоя подруга до сих пор не пришла в себя, она стала жертвой собственного выбора», — охотник поморщился. «Заставила нас разделиться и попала под удар демона. Наверняка тварь попыталась взять ее под контроль, и ее измотали собственные защитные чары. Может, стоило ей напомнить, что способности к ментальной атаке есть у всех демонов выше 4 уровня, а те, кто могут создавать образы и придавать им формы, обычно имеют ранг выше 10, по общей шкале. Я не слишком-то разбираюсь в рангах», — напомнил Адиль. «А почему демон не ударил этой атакой тебя? Или ударил? Ты же до сих на ногах». Он пытался, Алекс поднял левый рукав и показал надетую на запястье тонкую серебряную цепь, к которой было пристегнуто несколько амулетов. Все остальные охотники носят ее на шее, и только он нашел в этом сходство с ошейником для рабов и упорно носил все амулеты на руке. Убийца демонов снял один из них и показал наследнику. «Вот эта штука помогает мне не бояться воздействия на мозг». Алекс бросил беглый взгляд на несколько старых царапин, и воспоминания о далеком прошлом бурной рекой нахлынули на него. Он сидел за самым дальним столиком, в тени, где на него никто не обращал внимания. Все остальные ученики казались заняты своими делами, и им точно не было никого дела до еще одного охотника, который посчитал обучение слишком сложным и пытается справиться с проблемами в одиночестве. Вот только его обучение уже закончилось. Сегодня вечером он получит опознавательный знак и выйдет на свою первую охоту. Любой на его месте сейчас бы отмечал свой выпуск в компании однокурсников, но никто из них не был ему другом, все друзья погибли несколько часов назад, и почти никто из необученных охотников не знал, что этой ночью натворили 6 выпускников. «Суккуб, серьезно?» – спросила подошедшая к Алексу фигура. Он не стал поднимать голову или хоть как-то реагировать на эти вопросы. Мария, а именно так звали подошедшую девушку, прекрасно поняла, что охотник не желает никого видеть, но не собиралась оставлять друга в одиночестве. Она села напротив и утешающе сказала: «8 уровень, Алекс, не кори себя, у вас не было никаких шансов». «Да», — он поднял голову, посмотрел подруге в глаза и усмехнулся. «Мы могли справиться с демонессой, но один придурок нарушил пентаграмму, другой не смог правильно зажечь свечи, третий не погасил ментальную атаку. Если бы у нас было больше мозгов, выживших было бы гораздо больше. Говорил я Малику, что это дурацкая идея. А Малик? Я не вижу его здесь, он тоже». Алекс обреченно кивнул. «Это была его идея. Он всегда был самым безрассудным из вас. Из нас, Мария», — поправил Алекс. «Ты тоже в нашей команде, и должна была быть с нами. Вот только команды больше нет. Остались я, ты, да Тауф. Чертову южанину повезло, он оказался евнухом. Ты завидуешь ему?» «Конечно нет. Да и дело не в этом», — он покачал головой и отхлебнул чай из кружки, вино никогда не нравилось ему, да и остальные спиртные напитки он не жаловал, поэтому даже в свой выпускной и траур пил исключительно безалкогольный продукт. «Скажешь, в чем, или мне самой догадаться?» «А чего тут догадываться?» Алекс развел руками. «Я был уже верхом на твари, когда подоспели учителя, приведенные Тауфом. Мне пришлось смотреть, как умирал Малик, Рамид, Лин, Эрн, кажется, зацепило еще несколько человек, оказавшихся за дверью, и только после того, как они все попадали замертво, демон взялся за меня. Мы все обречены на смерть, Алекс. К тому же, суккуб могла заставить тебя вытворять вещи и похуже, чем секс на костях твоих друзей». Мария взяла его за руку, но он вырвался и с силой ударил по столу. Несколько охотников-недоучек обратили на них внимание, но только недовольно проворчали себе под нос и продолжили трапезу. «К черту Малика и всех остальных», — прошипел Алекс, напугав Марию своим резко изменившимся выражением лица. «Тварь забралась ко мне в голову и сделала так, чтобы мне была по нраву ее похоть. Она изменила меня, как было угодно ей. Ни родители, ни учителя не смогли переделать меня под себя, но это существо сделало это так легко». Алекс успокоился и закрыл лицо дрожащими руками. «Это единственное, что тебя тревожит». Охотница поднялась со своего места и пересела ближе к Алексу. прижалась к его боку и прошептала почти в самое ухо. «Я верю, ты найдешь в себе силы заставить их горячо пожалеть за то, что они смогли пошатнуть твою крепость». Алекс отстранился от подруги и внимательно посмотрел на нее. «Тауф не сказал тебе, что произошло. Он не мог, не выносит женщин из-за своей природы, поэтому вы так часто не ладили. Откуда ты знаешь про суккуба? Все уже знают, разве нет?» Уверенно заявила Мария, но видя реакцию Алексу смутилась. Он кивнул в сторону толпы, которая отмечала окончание еще одного года учебы. Многие из них даже не знали такого человека, как Рамид, но его убийство демоном в самом центре ордена наверняка помешало бы праздновать, пояснил он. «Так кто тебе сказал?» «Один из мастеров, безглазый», ответила Мария и полезла в карман. Она достала из него небольшой амулет, круглый диск с иероглифами и вырезом посередине, и протянула Алексу. «Знаю, старик не всегда дружит со своей головой, но он велел передать тебе это», сказал. «Очередное пророчество», перебил ее Алекс, принимая амулет. Старик совсем помешался на них, и не мудрено. Все же знают легенду, что он лишился зрения, когда один из пророков показал ему больше, чем надо. Демон умер сразу, но охотника первоначало пощадили, пусть и заставили потерять глаза. Сказали, что старик не справился с тварью и в наказание будет видеть только через видение. Последние слова Алекс произнес почти шепотом, зачарованно смотря на амулет. «Ты же верил его пророчествам», — тем же дружеским тоном произнесла Мария, не обращая внимания на привычку начинающего охотника перебивать. «Я?» — удивленно спросил Алекс, не отрывая взгляда от зачарованного диска. «Нет, это Малик верил в стариковские бредни. Я же всегда говорил, что если и поверю в пророчество, то только если сам встречусь с пророком. К счастью, в нашем мире этот вид демонов почти не встречается. До встречи же в других мирах мы с тобой точно не доживем. В ближайшее время ни магия, ни наука не позволит нам преодолеть такое расстояние. Значит, ты отказываешься слушать, что сказал безглазый?» Алекс наконец закончил рассматривать артефакт и перевел свой взгляд на Марию. «Я такого не говорили. Что старик велел передать тебе? Сейчас, подожди», — охотница задумалась, вспоминая как можно точно слова своего учителя. «Он сказал, что тебе не следует снимать его, и тогда амулет поможет тебе управиться с бурей, которая выведет твой корабль к золотому и зеленому берегу, где ты обретешь свою свободу», — произнесла почти дословно. «Корабль к золотому и зеленому берегу». Алекс не смог сдержать усмешку, вызванную очередным безумием слепого наставника. Безглазый в своем репертуаре. «Что это будет за берег? Золото и зелень, наверное, оба берега реки, песчаные и покрытые травой. Что еще может означать этот бред? Ты понимаешь его слова слишком серьезно». Мария взяла руку Алекса и указала на шрам на ладони, который остался после того, как они бурно отметили принятие клятвы. «Ты обретешь свободу, а единственная свобода, которую мы можем обрести, это свобода от службы первоначалом. Найди меня, когда придумаешь способ избавиться от нее». «Боюсь, это ты понимаешь его слова слишком серьезно», — Алекс вырвал руку. «Бредни безглазого не стоят ничего, а избавиться от влияния 17 невозможно. По крайней мере, не в нашем мире. К тому же он говорит, что это безделушка», — охотник указал на амулет, — «путь к исполнению пророчества. Как в это можно поверить? Ты его выкинешь». Глаза Марии заблестели, не в силах выдержать обиду от слишком резких слов охотника. Алекс пожал плечами. «Зачем? Эта штука защитит меня от вмешательства очередной твари и не позволит повториться тому, что произошло вчера вечером». Охотник мгновенно тут же стал хмурым и перевел взгляд на незримую точку перед собой. «Пусть побудет у меня, по крайней мере, некоторое время». «Вот и хорошо», — Мария поднялась из-за стола. «Мне пора. Пока мастера не забрали нас на распределение, нужно попрощаться с Блэкхардом и остальными. Увидимся вечером». С этими словами она выбежала из столовой и оставила Алекс наедине со своими демонами, которые еще долго будут преследовать его во снах. Уже через час пути Алекс перестал шататься и начал идти ровно. Останавливаться в деревне они не стали, слишком большой риск, что обозлившиеся крестьяне захотят поднять всю компанию на вилы, поэтому им пришлось обогнуть селение и довольно долго идти через густой и непротоптанный лес. Подруга Аделя не захотела возвращаться домой и решила продолжить путь с наследником. Почти весь путь Алексу пришлось терпеть их прощальную речь, Будущий хозяин Наренала все-таки не смог отважиться на жизнь наемника и решил возвратиться к отцу. Девчонка все поняла, но все равно решила перебраться в город и жить в замке. Адиль пообещал устроить ее в качестве прислуги, но с этого момента между ними все кончено. Алекс не был любителем выслушивать подробности чужой жизни, поэтому этот кусок пути прошел для него особенно болезненно. К счастью, его кошмар прекратился, когда до города оставалось всего 2 часа пути. Именно в тот момент, когда охотник был готов сорваться на подростков, путникам повезло встретиться с одиноким извозчиком, который согласился взять их с собой. Вопросов он не задавал, разве что перекидывался словами с Адилем на совершенно обыденные темы, но иногда бросал взгляд на так и не пришедшую в себя чародейку. Таким образом они успели добраться до города до рассвета, и Алекс был очень рад, что сможет обойтись без лишних взглядов и вопросов, которые наверняка бы вызвала бесчувственная Энида. Распрощавшись с извозчиком, Адиль тут же направился к замку, но не успел он отойти и на пару шагов, как охотник остановил его и заставил помочь перенести чародейку в таверну, где остановился убийца демонов, и оставить отдыхать. Он вполне мог справиться и один, но в этом случае охотник мог бы вызвать нежелательные подозрения у стражи, да и трактирщик не был бы рад, если бы в его заведение, как мешок с картошкой, занесли женщину, а вчетвером они сошли за подвыпившую компанию и смогли избежать ненужного внимания. Разобравшись, где оставить Аниду, Алекс не стал дожидаться, пока она очнется, и сразу направился к герцогу. И вот уже около часа он сидел в пустом кабинете хозяина замка, где тот должен был принять охотника после серьезного разговора со своим сыном. Крестьянка исчезла вместе с Аделем и сейчас либо готовилась возвращаться домой, либо была на пути к покоям прислуги. Впрочем, из головы Алекса она исчезла сразу, как выпала из поля зрения. Наконец дверь, ведущая во внутренние покои замка, отворилась, и из нее вышел герцог. «Ох уже эти дети!» – вздохнул он. «Не могу с тобой согласиться, если у меня и есть дети, то я не имел возможности познакомиться с ними». Алекс закрыл свой недописанный бестиарий, который за время ожидания успел заполнить статьей про повелителя бездны. Никогда не хотел перестать скитаться и завязать со случайными связами, а сесть где-нибудь и завести семью. Герцог сел напротив охотника и впился в него настойчивым взглядом. «Нет», — Алекс поморщился. «Я сбежал от этой жизни, и если бы действительно стремился к ней, то не стал бы уходить из дома. К тому же, я уверен, что лучше умереть с клинком в руках, чем жить обыденностью. Что же, это твой выбор и твоя жизнь. Не мне тебе советовать, как ей распоряжаться», — устало произнес герцог и посмотрел на соседнее кресло. «Где фон Рейнер?» «В безопасности», — Алекс почувствовал, как напрягся хозяин замка, и невольно улыбнулся. «За свои отношения с Маравелом можете не беспокоиться. Если Августин что и потерял сегодня ночью, то только накопитель. Артефакт не слишком дорогой, и могучий архимаг вряд ли обратит на него внимание». «Хорошо», — герцог кивнул и на мгновение задумался. «Как думаешь, что может умерить амбиции моего соседа?» «Отравленное вино», — Алекс пожал плечами. «Такие люди не остановятся, пока не добьются своего. И из моего с ним знакомства я уяснил только одно: людям вашего профиля стоит держаться от архимага как можно дальше. Да уж, если бы не Адиль, я бы бросил весь север и пошел в наемники. Всегда хотел перебраться на юг», — Адиль подсказал. «Подсказал?» — нервно спросил герцог. «Да он в упор заявил мне, что если я не соглашусь принять девку в своем замке, то он поступит именно так. Кто из вас его надоумил?» «Мне плевать на вашу жизнь, герцог. Меня наняли лишь для того, чтобы убить демона, и все отпущенное время я потратил, занимаясь именно этим. Во всем остальном обвиняй Маравел. Это его чародейка болтала с твоим сыном, пока мне приходилось разбираться с крестьянами. К тому же, тебе лучше думать о том, как ты упустил Аделя, и почему он прибежал отнюдь не в самую близкую деревню. А о чем здесь думать? Парень увидел крестьянку на рынке, втрескался по уши и увязался за ней. Выследил телегу, с которой она приехала в город, а потом притворился заблудившейся сиротой». Герцог прикрыл глаза и покачал головой, удивляясь беспечности своего сына. «Скажи, с чем вы там столкнулись и почему чародейка сейчас не с тобой?» «Обычный демон, не в силах объяснить», — Алекс открыл рукопись на нужной странице и показал описание повелителя бездны. У местных был свой дух-защитник, этакий покровитель тех мест, где культ 17 не способен справиться со всеми проблемами. Он жил в откопанной когда-то давно пещере, пока одна из стен не обвалилась. В открывшихся тоннелях мог обитать вполне обычный черт, но за счет духа-защитника он смог изменить свою суть и выйти на полноценную охоту. А как они вообще туда попадают? С отвращением вглядываясь в написанные грубым почерком строки, спросил герцог. Все эти твари, откуда они берутся, и почему появляются в совершенно разных местах? Это для нас, людей, места совершенно разные и ничего не значащие, но духам и другим подобным существам прекрасно видно, что защита нашего мира в некоторых местах достаточно слаба, а демону достаточно лишь небольшого усилия, чтобы пройти через подобные трещины. К сожалению, таких мест появляется все больше и больше. А что случилось с чародейкой? Алекс собирался ответить, но услышав за дверью едва уловимый шум, поднял ладонь вверх и стал загибать пальцы. Герцог недоуменно посмотрел на него, пытаясь догадаться, на что намекает его собеседник. Когда ладонь полностью сжалась в кулак, дверь отворилась и через порог переступила Энида. В отличие от Алекса, она до сих пор была слаба и покачивалась, однако находила в себе силы покрывать матом преследующих ее стражников замка. Герцог махнул своей страже, и они тут же отступили, отдали честь своему хозяину и отправились назад. «Ты бросил меня в клоповнике!» — с порога выкрикнула она. «Хочешь сказать, это хуже, чем умирать в холодной и грязной яме?» — не оборачиваясь, спросил охотник. «У меня есть дом», — продолжала Энида. «Я у тебя в гостях не был. К тому же под большим вопросом, твой ли это дом или он предназначен для каждого, кто служит Маравалу. Ты...» Герцог ударил кулаком по столу, и Энида чуть не задохнулась от собственной злости, которую она попыталась подавить для блага своей родины. «Поговорим о вашей награде», — не желающий больше терпеть препирательство хозяин Аренала решил разобраться с гостями как можно скорее. «Нам нужна лишь благодарность Аренала и ничего более», — поклонившись, произнесла Энида. «Тебе нужна благодарность Аренала», — поправил Алекс. «Тебе и Августину, а мне на одной благодарности не прожить. Я немедленно отправлю посланца в Маравал», — герцог чуть заметно поклонился Эниде в ответ. «Если вы, конечно, сами не собираетесь возвращаться в этот прекрасный город. Не думаю, что я в скором времени смогу вернуться к его сиятельству. Появились дела в других частях севера, Августин поймет. А ты, охотник?» Герцог открыл один из ящиков стола и достал из него раздутый кошель. «Полагаю, моя личная благодарность тебе придется гораздо слаще, чем признательность Аренала». «Вполне», — согласился Алекс, раскрывая кошель и проверяя его содержимое. Удостоверившись, что плата смогла порадовать его, он спрятал деньги в одном из карманов своего плаща. Через месяц или два им суждено было попасть в один из банков Адаларна, куда он складывал те монеты, которые явно были лишними в его скитаниях. «Я могу идти?» — спросил Алекс, поднимаясь со своего кресла. «Конечно», — ответил герцог, но к этому времени охотник уже наполовину скрылся за дверью. Он не боялся мести обиженных аристократов. Такие люди ничего не смогут сделать за пределами своего замка, и поэтому Алекс никогда не обращал внимания на громкие титулы и не церемонился с теми, кто имеет власть. С большинством из них охотник больше никогда не увидится, и поэтому расставался сразу же, как получал свою плату. Лишь один раз такое отношение вышло Алексу боком, и теперь ему навсегда закрыт вход в Маравал. Через несколько минут он уже был в своей комнате и собирал вещи. Складывал в сумки бумаги и черновики, которые должны были освежить память охотника для создания пособия, и заметил, что одной из бумаг не хватает. Она не содержала в себе ничего, чего бы охотник не смог воспроизвести снова, но факт пропажи очень обеспокоил его. Он несколько раз обыскал всю комнату, но так и не нашел свои записи. Алекс сел на кровать и начал перебирать содержимое сумки, когда дверь в его комнату отворилась и через порог переступила Энида. «Ты быстро бегаешь», — не поднимая головы, произнес Алекс, и тут же осознал, кто кроме него был в этой комнате и мог взять листок. «Пришла вернуть украденное». «Я ничего у тебя не крала», — произнесла она, но все же протянула убийце демонов его рисунок, длинный меч с чуть искривленным на самом конце лезвием. Он никогда не должен был попасть в пособие и являлся предметом личной охоты Алекса. Возможно, именно из-за этого чутье охотника не позволяло ему оставить Эниду одну, и оно снова не обмануло. Иначе чародейка не оказалась бы на пороге с этим листком. «Что это за чушь про берега?» — спросила она, ткнув пальцем в исписанный угол, куда Алекс записал строчку из адресованного ему пророчества. «И какое тебе дело до клинка? Тоже могу спросить и у тебя, но ведь мы оба не хотим отвечать». Уклонился Алекс от ответа. «Мне нужен меч по личным причинам. Тебе, полагаю, тоже. Не хочешь поделиться своими знаниями о нем? Мне не нужна железяка», — Эни доприщурилась и смерила Алекса оценивающим взглядом. «Но тебе что-то известно о нем?» Охотник скинул капюшон и посмотрел Эниде в глаза. «Или ты просто так схватила случайно выложенную бумагу и пришла ко мне с вопросами? Я могу отвести тебя к нему», в который раз проигнорировав его слова, сказала чародейка. «Вот как?» «Не поверив», — воскликнул Алекс. «Множество людей, светочей науки, ничего не знают о мече, а ты не просто знаешь, но и предложила показать, где он. Я не собираюсь тебя уговаривать. Зачем тебе я? Меч тебе не достанется, так и знай. Если тебе нужно убрать тварь, которая наверняка охраняет его, тебе придется поискать кого-нибудь другого. Мне не нужна железяка», — повторила Энида. «Тогда зачем тебе помогать мне?» Алекс встал и поднял обе сумки с припасами и черновиками. «У меня свои причины». «Как скажешь», охотник не стал больше спорить и направился к выходу. Остановившись на пороге, он обернулся к чародейке и сказал: «Надеюсь, у тебя есть лошадь. Я всю ночь провел на ногах и не собираюсь отправляться в новый поход пешком. Ты согласен?» Удивленно спросила чародейка, уже на лестнице догоняя Алекса. Походка у него была довольно быстрая, стоило людям замешкаться, и они начинали сильно отставать. Впрочем, Эни доходила ничуть не медленнее. «А почему нет? Планов у меня никаких нет, да и шанс разобраться со старыми делами выпадает не так часто». Они выбрались на улицу и отправились к конюшням. «Надеюсь, ты взяла с собой все необходимое, чтобы отправиться прямо сейчас». Энида развела руками, показывая свою готовность. «Я не так изнежена, как ты думаешь. А питаться ты хочешь, разумеется, за мой счет». Алекс покачал головой. «Лошадь-то у тебя есть. Своего буцефала я не стану делить ни с кем и никогда. Успокойся, я же не пешком дошла до Аренала. А как насчет портала?» — предположил Алекс. «Сам я его никогда не видел и не особо верю в существование подобных вещей, но чародей любит приносить сюрпризы. Для этого необходимо слишком много энергии, чтобы использовать по каждому случаю», — уже теряя терпение, произнесла Энида. «Да и отсутствие стабильного коридора не позволяет попасть в Аренал таким способом». Алекс понял, что продолжать этот разговор не имеет смысла, и замолчал. Энида согласилась привести его к мечу, и ради этого охотник готов терпеть чародейку еще несколько дней. К тому же, он стал привыкать к ее натуре. Что-то отличало Эниду от других чародеев, неуловимая грань между его спутницей и надменными аристократами Маравала, и именно эта грань была основной причиной не отказываться от предложения и принять помощь. Они выехали налегке. Алекс не привык брать с собой ничего тяжелого, а чародейка и вовсе не позаботилась о своей поклаже. Охотнику было интересно посмотреть на лицо Эниды, когда они остановятся на привал и примутся за его припасы. Почему-то он был уверен, что она еще очень пожалеет, что опрометчиво не позаботилась о хорошей еде. «А откуда ты?» — через несколько часов пути заговорила чародейка. «Герцог, кажется, называл твой город, но я никогда не слышала о нем. Крансмарк». В голосе Алекса прозвучала насмешка. «Это не город, почти незаметная деревушка на берегу моря. Земля там плохая, почти все вокруг – это многолетние болота, поэтому крестьяне живут в основном рыбалкой и охотой на лягушек. И как ты умудрился стать охотником?» Узнал слова клятвы, в шутку произнес их, «а родители, чтобы спасти сына дурака, отправили тебя в Адаларн». «Нет», – угрюмо ответил Алекс. «Хотя ты удивишься, насколько просты ее слова. Достаточно просто произнести имена всех 17 и пообещать им преследовать каждого демона, о котором знаешь. Тогда почему большинство из вас не живет оседло? Можно прожить всю жизнь где-нибудь в глухой деревне, не узнав ни про одного демона. А какой смысл прятаться? Никто не заставляет тебя произносить клятву, на поступлении ты сам говоришь каждую букву и прекрасно понимаешь, что делаешь. Зачем лишать себя хорошей и вольной жизни, если потом собираешься скрываться?» Алекс задумался, вспоминая некоторых однокурсников, которых принять клятву заставила жизнь. Они были обречены на смерть от холода и голода и предпочли прожить еще несколько лет под крылом Академии, а потом зависеть от случая и полученных во время обучения знаний. «Знаешь», — продолжил Алекс после недолгого молчания, — «некоторые из моих знакомых все-таки живут оседло. На юге демонов полно, поэтому они просто купили домик в южных султанатах и живут там, выходя каждый день на обыденную для них работу, как кузнец или торговец. Некоторые даже завели семьи. Но не ты», — произнесла Энида, чтобы продолжить разговор. Даже ей не нравилась мысль о долгой дороге, и чародейка решила разбавить их поездку беседой. «Но не я», — кивнул Алекс. «У меня было все. Большая семья, дом, планы на будущее, родители даже невестку мне подыскали, но я отказался. Такая жизнь не для меня. Я не мог каждый день смотреть на восход и закат и спокойно думать о том, что мне придется провести всю жизнь, радуясь таким обыденным вещам. Душа хотела чего-то большего, а тело не смогло ей отказать. В тот момент я сказал себе: нам доступны все дороги, стоит только выйти за дверь, и ушел». Алекс замолчал, не в силах справиться с теми эмоциями, которые испытывал, когда покидал дом. Чувства снова нахлынули на него и заставили вспомнить все, чем он когда-то жил и что вынужден был любить. Это могло на несколько часов выбить охотника из колеи, но, к счастью, он быстро вспомнил, почему оставил свой первый дом, и тут же очистил голову от всего лишнего. «К тому же, мне никогда не нравилась рыба», — шутливо добавил он, чтобы разрушить нависшее молчание. «Выковыривать эти мелкие кости из своих зубов, что может быть хуже? Тебе всегда нужно все испортить», — не удержавшись от легкого смешка, сказала чародейка. «Жизнь скучна, Энн. Это вы привыкли прятать свою скуку за дурацкими пирами и балами, а нам, обычным людям, приходится справляться вот такими простыми методами. Ты же не думала, что я всегда хожу угрюмым и насупившимся? Может, и клинок ты стал искать от скуки?» — предположила чародейка в надежде выяснить, почему их цели совпадают. «Признаться честно, я была немало удивлена, когда увидела твой рисунок. Не каждый день можно встретить человека, который знает о таких вещах. Я и сам не понимаю, зачем взялся искать его», — после недолгого молчания ответил Алекс. «Многие на моем месте просто бы не обратили на него внимания. Часто после выполнения заказа мы стараемся не думать о нем и забыть все детали, кроме тех, которые помогли убить твари. Но я не смог выжечь клинок из своей памяти. Ты узнал о нем от демона. Не уймешься, пока не расскажу все, что мне известно», — сопровождая свою догадку улыбкой, произнес Алекс. «Это долгая история, которая ничем не привлекает, а мы куда-то торопимся». Энида махнула рукой на лесной массив, окружающий тракт. «Не думаю, что твой рассказ будет скучней бесконечной дороги и невеселой природы. Что же, не говори, что я тебя не предупреждал», — Алекс задумался, вспоминая некоторые детали. «Шел 1327 год от основания мира 17-ю. Глава 2. Проклятие Лысой Горы. Шел 1327 год от основания мира 17-ю. Второй месяц весны подходил к своему естественному концу, и в Срединном княжестве Бельгарни наступали темные времена. Сотни слуг скверны выходили на свет из своих убежищ и начинали приносить кровавые жертвы. Охотник знал, что большинство из них – всего лишь убийцы, которые ничего не знают в демонологии, но было одно место, – где сектанты были настоящие и действительно умели призывать порождение скверны. Лысая гора. Давно забытые легенды и почти сгнившие дневники первых охотников говорили, что именно здесь 17 основали мир с большой буквы и положили конец темным временам, уничтожив самого великого демона из всех, когда-либо существовавших во вселенной. Они сделали это в последний день второго месяца весны, и по неизвестной для Алекса причине сектанты верят, что именно в это время мир наиболее близок к нечистой силе Аскаила Оскверненного.